Холодные ветра Вольтеры. Увы, погулять по древнему этрусскому городу, носившему когда-то имя Вилатри, мне не удалось. К 5 вечера было уже слишком темно и холодно. Летом в хорошую погоду с утесов прекрасно видно море, оно всегда в 30 километрах. А сейчас это самое море с обещанным штормом с силой бросало на Вольтеру порывы ледяного ветра, сбивающие с ног. Каменный город высоко над долиной продувался вдоль и поперек из встречных и поперечных переулочков. Я слышала о ветрах Вольтеры. Сейчас я их ощутила на себе. Местные жители пробегали по улочкам от магазинчиков к барам, пытаясь скрыться от дождя и ветра. Все, что нам оставалось вместо прогулки, это чашка горячего чая в маленьком кафе на центральной площади. А друзья взяли капучино. Оказалось, они первый раз в жизни слышат, что итальянцы ни в коем случае не пьют капучино после 11 утра. «Холодно же», – удивились они, – «а что мы должны пить в такую погоду?» Так рассыпался главный предрассудок в отношении капучино, но о предрассудках и правилах мы поговорим чуть позднее. Старые города Тосканы прекрасны. Широкие улицы и теплые тона любимого Чертальда вызывают такой же теплый отклик в душе. Живость камня пробивается через серые стены осеннего Сан-Джиминьяно. Порой давят высокие фасады сиенских дворцов, и хочется вырваться на простор к синему небу, и вот уже ты снова в окружении знакомых холмов. И совершенно вне времени крохотный Монтериджони, зажатый в зубчатой короне своих стен. Но есть один город, стоящий особняком. Он похож на все остальные. С одного ракурса он кажется Сиеной, с другой стороны ты узнаешь Петильяно, где взметнулась в небо такая же флорентийская башня правителей города. И в то же время он совершенно другой. Пока машина петляла по мокрым дорогам, ненадолго остановился дождь, и за дальними холмами вспыхнули лучи солнца, уходящего за море. Но осенний день короток, и декорации меняются на глазах. Буквально через несколько минут, словно кто-то выключает свет, мгновенно падает на землю и густеет холодная осенняя ночь. И там, где были только холмы и лес, вдруг появился горящий золотыми огнями город. Фуори дель Темпо, вне времени. Один из самых древних и мистических городов Италии – этрусский Вилатри Вольтера. Именно этот город выбрали местом действия в сериале «Сумерки», чем и вызвали паломничество туристов, которым не интересен этрусский музей. Они ищут вампиров. Правда, роль Вольтеры в фильме на самом деле сыграл городок Мальтепульчано. И правильно, что снимали там, а не в Вольтере. То, что спит в этих холмах и пещерах, старше, чем Римская империя, таинственнее и загадочнее, чем египетские иероглифы, и не надо тревожить духов древнего Вилатри. По общему мнению, это один из самых неуютных городов, который летом тает в жаре, а зимой его пронизывают холодные ветра. Я в полной мере ощутила, как поливает он колючими струями дождя незваных гостей. Город ветра и скал, по мнению поэта Д'Аннунцио, где на утесах даже у самых веселых людей вдруг портится настроение и падает странная тоска. Даже не удивляешься, встретив среди его улиц маленький переулок ведьм Викале делле Стреге. Говорят, их активность здесь была настолько высока, что инквизиция сбивалась с ног, работая с утра до вечера. Сейчас здесь устроен музей средневековой криминологии с инструментами для пыток. Этот город упоминали во множестве мистических и детективных романов. Это родина странного и необитающего в других местах Тосканы паука из Вольтеры, родственника Тарантула. Легенда рассказывает, что именно здесь появилась самая первая Стрега, ведьма на земле. Имя ее было Арадия, и была она дочерью богини Дианы, спустившейся на землю, чтобы учить людей стригонии, колдовству. Божественное происхождение не помогло, и была она сожжена по приговору Инквизиции, но с того дня в Тоскане, а затем и в других регионах Италии, появились ведьмы. В 1398 году в окрестностях Вольтеры жил известный алхимик Андреа Лаччи. Он считался одним из лучших знатоков трав, секретов лекарственных растений и снадобий во всей Тоскане. Среди утесов Вольтеры один имеет особую славу. Имя его – Мандринго. В расселине течет очень чистая вода. И в жаркие летние дни здесь всегда много народа. Но когда-то вечерами именно сюда сходились черные коты. Здесь перекрикивались совы в темноте, и в полночь собирались местные ведьмы. Конечно, подобные истории можно рассказать про окрестности большинства старых тосканских Борго, но именно Вольтера для многих стала олицетворением древних тайн. Есть что-то особенное в старом городе, выстуженном ветрами, стоящем на утесах среди тосканских холмов и этрусских менгиров. Может, отголоски этрусской магии, которая, как говорят, вызывала и любовь, и ненависть, и погружала очень глубоко в тайны человеческой души. 10 правил итальянской кухни. Не секрет, что итальянская кухня является на сегодняшний день самой популярной национальной кухней в мире. Итальянский ресторан встретишь в любой, даже самой далекой стране, но не всегда повар в этом ресторане итальянец. Так и появились соусы для пасты из кетчупа, пицца с ананасами или морепродукты вместе с копченой ветчиной в одном креативном блюде, а также итальянские блюда, о которых никогда не слышали в самой Италии. В защиту настоящей итальянской кухни и для поддержки аутентичных итальянских продуктов в Парме, на месте которой с 1910 года занимало здание известной макаронной фабрики «Барилла», была создана Академия «Барилла». Академия собирает рецепты, поддерживает мелких аутентичных производителей, которых вытесняют понемногу мультинациональные корпорации. При ней создана гастрономическая библиотека и работают кулинарные школы. Чтобы помочь иностранцам избежать кулинарных ужасов, называемых порой итальянской кухней, Академия составила список из 10 правил. Правило первое. Не заказывайте капучино после еды. Капучино пьется в лучшем случае за завтраком со сладкой выпечкой. А от себя добавлю, рискуя вызвать удивление и несогласие, что итальянцы практически никогда не пьют капучино. Это иностранца в баре могут спросить «капучино» реже или «американо» чаще. Для настоящего итальянца существует лишь тот кофе, который мы называем «эспрессо» или порой «ристретто». Итальянец скажет просто «un caffè», и всем понятно, что имеется в виду. Тот самый восхитительный густой горячий напиток на один глоток в чашечке с толстыми стенками. И, конечно, за стойкой бара. Правило второе. Рис и макароны – это не гарнир. Несмотря на то, что во многих странах, включая Россию, макаронные изделия или рис подаются в качестве гарнира, в Италии это самостоятельное блюдо, и подавать их в качестве гарнира недопустимо. Правило третье. Не кладите приправы в кастрюлю с водой. Все приправы и оливковое масло должны быть добавлены лишь один раз, после того, как с пасты слита вода и она переложена в блюдо. Они никогда не добавляются в воду, в которой готовится паста. И опять добавлю от себя. Ни одному итальянцу в голову не придет промывать пасту. Она готовится на один раз и не используется в качестве гарнира пару дней для всей семьи. Правило четвертое. Не лейте кетчуп в пасту. Несмотря на видимое сходство, это не томатный соус, и пасту им не заправляют. Используйте его по назначению – для гамбургера или картофеля фри. Правило пятое. Только правильное сочетание пасты и соуса. Вы любите спагетти болоньезе? Это вкусно, но никогда не готовится в Италии. Для классического соуса аль рагу болоньезе используют свежую широкую лапшу тельятелле. Это может показаться мелочью, но в настоящей итальянской кухне правильное сочетание пасты с соусом священно. Правило шестое. Пасты с курицей в Италии нет. Даже если вам нравится такое сочетание, в итальянской кухне его не существует. Правило седьмое. Салата «Цезарь» в Италии не существует. Этот салат был назван по имени своего создателя Чезаре Кардини, американо-мексиканского ресторатора итальянского происхождения. Это одно из длинного списка блюд, созданных этим поваром. В Италии такое блюдо неизвестно. Правило восьмое. Знаменитые во всем мире фетучини Альфредо вы не встретите в Италии. Это блюдо стало настолько популярным, что многие иностранные туристы спрашивают его в итальянских ресторанах. Это блюдо из пасты, заправленное лишь оливковым маслом и сыром пармезан, действительно было создано итальянским поваром Альфредо Ди Лелио, но в итальянской кухне неизвестно, хотя за рубежом почему-то стало символом Рима. Правило 9. Клетчатые красно-белые скатерти. Многие приезжающие в Италию ожидают увидеть такие скатерти в итальянских ресторанах, но они не имеют никакого отношения к итальянским традициям. Если такие скатерти и используют, то в основном в заведениях для туристов, чтобы не обманывать ожидания, либо просто случайно. Правило 10. Самое важное – любовь и семья – это главное. Если вы решили освоить итальянскую кухню, уважайте традиции, забудьте о выверенных до миллиграмма рецептах и слушайте то, что говорит итальянская мамма. Секреты, передающиеся из поколения в поколение, давно опробованы, протестированы, и приготовление блюд не требует подробных описаний. Любовь правит миром, и мы должны готовить с любовью, чтобы порадовать близких. Любовь и семья, традиции маммы и нонны, бабушки – это главное в итальянской кулинарии. Опять же добавлю, что очень часто на вопрос о рецепте понравившегося блюда, будь то семейный отель в Лигурии, маленькая остерия в Тоскане или семейный ужин в Риме, мне отвечали: «Мой руки, идем готовить». Так и получилось, что я замешивала тесто для пиццы в пиццерии Боккаччо в Чертальдо или готовила капонату на ужин для всего отеля вместе с поваром в семейном отельчике в Сестре-Леванте. И как же трудно передать то вдохновение, ту любовь, с которой готовят свою еду итальянцы. У всей кухни Центральной Италии, будь то регион Лацио, Умбрия или Тоскана, этрусские корни. Мясо на вертеле, вино из подсушенного на солнце винограда, существует более 2000 лет. Впоследствии кучина повера, кухня бедняков, приучила крестьян использовать в пищу все без остатка. Когда забивают свинью, в ход идут внутренности от крови до ушей. Свекольная ботва превращается в прекрасное добавление для брускетты. Каждая травка, растущая на огороде, находит свое место в деревенской кухне. Одно из таких блюд – это упомянутая мною триппа, которая чаще всего готовится двух видов – фьорентина по-флорентийски и романа по-римски. Изначально триппа была исключительно блюдом для бедных, так как это не что иное, как обычный рубец. И если вы решитесь приобрести его на рынке и пережить многочасовую варку с весьма неаппетитным запахом, то в результате получится прекрасное традиционное итальянское блюдо. Рискнете? Триппа. По правилам, приобретенную на рынке телячью требуху надо натереть солью, потом несколько раз промыть в проточной воде, потом еще раз натереть солью и снова хорошенько промыть. Именно в таком порядке. Соль, потом проточная вода. Затем рубец нарезается некрупными кусками и отправляется в кастрюлю на 3-4 часа варки. Ингредиенты. 1 килограмм заранее отваренного рубца. 1 луковица. 2 средние морковки. 2 веточки свежего сельдерея, 6 столовых ложек оливкового масла, 250 граммов томатного соуса. Рекомендую приобрести уже готовый в баночках с сыром пармезан, например, фирмы Барилла или Долмио. Соль, перец, 100 граммов тертого сыра пармезан. И вот наш рубец сварился. Мелко нарезаем лук, сельдерей, трем морковку на крупной терке, наливаем в сковороду оливковое масло и обжариваем овощи на медленном огне минут 15. Режем рубец полосками шириной 1 сантиметр, добавляем его к овощам в сковороду и обжариваем на медленном огне все вместе минут 10-15. Теперь добавляем соус, перемешиваем и тушим все вместе под крышкой на медленном огне еще минут 15, подсолив и поперчив по вкусу. Наша триппа готова. А вот теперь внимание, все зависит от того, какую именно триппу мы готовим. В тосканском варианте триппа alla Florentina готовое блюдо, при подаче просто посыпают тертым пармезаном. В Милане его добавляют в заранее отваренную и тушеную с шалфеем фасоль и называют на местном ломбардском диалекте бусека. На Сицилии триппу перемешивают с зеленым горошком. В Турине добавляют к отварному картофелю и луку парею. Мой любимый вариант – римский – триппа alla Romana. Приготовке в блюдо добавляют немного мелко нарезанной мяты, а посыпают исключительно сыром пекорино Romana. Блюдо приобретает чуть более пикантный вкус. Борги, дожди и вампиры. От Вольтеры до Чертальдо на машине полчаса езды, но к нашему возвращению вокруг уже сгустилась самая настоящая ночь. Я открыла ключом дверь пустого замка, поднялась по лестнице в комнату, чувствуя, что сделала большую ошибку. Не надо было приезжать в этот раз, ведь мои лучшие здешние подруги как раз уехали в Боснийское Междугорье поклониться Мадонне. Конечно, меня ждали. Синьора Данелла и синьорина Энце, Джузеппе из ресторана «Мессер Бокаччо», Антонелла из таверны «Антика Фонте», Джампьеро из остерии «Ла Салетта», недавно получивший престижную премию Академии итальянской кухни. Хозяин замка еще днем рассказал, что раз пять звонила красавица Клаудия, хозяйка агентства по устроительству свадеб в Тоскане, и даже из собора от падре Кристиана интересовались, приехала ли я. А грусть от того, что многое изменилось. Нет больше старой графини, ушел на пенсию седой Пьеро, разжигавший камин в замке холодными вечерами. Вернулся на Сицилию скульптор Альберто, участник наших вечерних посиделок с легендами при свечах под бокал Кьянти. Подруг и легенд в этот раз не будет. Но главное, старая графиня унесла с собой то, что не восполнишь. Это был ее замок, ее мир, старомодный, возможно, не отвечающий современным стандартам, но именно таким он навсегда останется в моей памяти. Кажется, что даже цветы в саду осиротели, потеряв хозяйку, погрустнели некогда безмятежные коты. К 8 вечера я завернулась в огромный шарф поверх пальто и вышла в пустой холл, еще раз почувствовав, как я ошиблась, зачем-то приехав сюда в ноябре. Дождь к этому моменту забарабанил по окну еще сильнее. Ровно в 8 в двери ворвался вихрь. Вихря звали Игнасио. Более колоритную и невозможную для старого Борга личность трудно себе представить. Испанец с Канарских островов, большую часть жизни живущий в США, в Бостоне. Последние 2 года руководит отделением Американского университета в Тоскане, где по долгу службы и живет. И так проникся ею, что намерен покупать дом в Тоскане. Игнасио не только профессор, он антиквар и ювелир, он худощав, рафинирован и богемен. Он ужасно шумный, веселый, при этом трогательный и милый. Он обожает готовить. Уверяет, что его кролик в густом соусе, который готовится 2 суток, лучший в мире. Он обожает мартини. Может пить все вместе, подряд и без передыха, причем на его манере поведения это совершенно не сказывается. Никакая Америка не исправит испанца. Оказалось, что уже 2 года они дружат с хозяином замка, и сегодня именно такой компанией мы отправляемся ужинать. «Мы будем ужинать в одном секретном местечке», — сказал хозяин замка. «О нем даже Игнасио еще не знает». Через полчаса мы были на месте, в крохотном Борго Вико Дельза, у соседнего города Барберина. Узкие пустые улочки маленькой деревни были заставлены машинами. Холодным дождливым вечером вся округа собирается ужинать в тратории Вико Фурбо. Пришлось остановиться на краю холма и подниматься пешком. В таверне деревянные столы и тяжелые дубовые стулья. Здесь висит огромное деревянное колесо люстра, а на стенах травы и старые фотографии, стоят бутыли с вином на деревянных стеллажах. В середине зала установлен большой стол со всяческими мясными и овощными закусками. Кроме обычного антипасто, который ты можешь заказать, подходи к большому столу, выбирай, чего душе хочется, а потом уже садись за столик, заказывать блюдо по меню. Здание, в котором расположилась тратория, построено в 1600 году, чуть моложе само заведение. Здесь можно попробовать традиционные тосканские блюда. По вечерам горит огонь в дровяной печи, откуда появляются восхитительные пиццы. Здесь прекрасные десерты и более 80 наименований вин. Но главное – семейная атмосфера, которая может быть только в стороне от шумных городов и туристических троп. Здесь не ловят мобильные телефоны. «Поэтому мы сюда и приезжаем», – улыбнулся незнакомый сеньор, видя, как я пытаюсь поймать сеть. Часа через 3, почувствовав себя удавами, проглотившими корову, мы выползли на улицу. Тучи пропали, приближалась полночь. И над пустыми улицами, освещенными желтыми фонарями, взошла большая холодная луна. Мы медленно пошли вниз к машине, и тут Игнасио поинтересовался. «А чего это тут на улице большинство окон на фасадах кирпичами заложены?» «Не знаю», — ответил хозяин замка. «Никогда не задумывался, надо же». «А вон и церковь какая-то странная», – задумчиво продолжал Игнасио. «Тоже замуровали окна. Пойдемте посмотрим». «Американо, с этого начинаются все фильмы ужасов. Тут же заволновалась я. Мы только посмотреть на 5 минут. И тут с воплями «Вампиры!» мы с Игнасио припустили под горку. Хозяин замка назвал нас ненормальными. Признаюсь, что в его эмоциональной речи звучало слово «кретине», что не помешало всей честной компании найти под луной балкон Джульетты колоритнее Веронского, после чего мы следующие 10 минут изображали пьесу Шекспира. Дома я отправилась спать, получив заверение хозяина, что нет смысла волноваться, оставаясь одной в целом замке. А если что, я могу кричать, звонить, посылать СМС. Главное, не бегать в коридоре в простыне, изображая привидения, потому что он их боится. Испугаться пустого замка я не успела, заснула сразу, как убитая. Тосканское рагу. В Италии, как правило, рагу – это очень густой и насыщенный соус. Я поделюсь с вами рецептом из старинной тосканской тратории, надеюсь, что ее хозяин Кристиана никогда об этом не узнает. Тосканское рагу из долины Эльзы. Ингредиенты. 1/3 стакана оливкового масла, 2 черешка сельдерея мелко нарезанных, 1 средняя луковица мелко нарезанная, 1 средняя морковка, натертая на крупной терке. Полстакана воды, 300 граммов говяжьего фарша, 200 граммов домашних колбасок, нарезанных мелкими кусочками или раскрошенных, или нежирного свиного фарша. 6 куриных крылышек, в идеале маленьких цыплячьих, 3 ломтика копченого окорока, грудинки, нарезанные мелкими кусочками, соль и перец по вкусу, стакан белого сухого вина, баночка консервированных томатов без кожицы в собственном соку. В глубокой сковороде на среднем огне разогреваем столовую ложку оливкового масла, высыпаем лук, морковку, сельдерей, наливаем полстакана воды, убавляем огонь до слабого и тушим, пока вода не выпарится и лук не станет мягким, примерно 10 минут. Добавляем все мясные продукты – колбаски, говяжий фарш, окорок и крылышки. Солим и перчим, помешивая деревянной ложкой, тушим все вместе минут 10. Мясо должно изменить цвет, но не стать темно-коричневым. Фарш нужно постоянно размешивать, чтобы не образовывались комки. Он должен быть однородным. Теперь добавляем вино, накрываем крышкой и оставляем тушиться около часа на медленном огне, периодически помешивая. Содержимое сковороды, кроме крылышек, должно превратиться в однородную массу. Пробиваем в блендере томаты вместе с соком. Выливаем в сковороду, прибавляем огонь и доводим до кипения. Сразу же убавляем огонь до слабого. Вот теперь мы вылавливаем куриные косточки, а мясо с крылышек выкладываем на отдельную тарелку и измельчаем ножом и вилкой. Возвращаем мясо в сковороду, продолжаем тушить все вместе под крышкой еще 2 часа. Полученный в результате соус должен быть однородным. В некоторых деревнях за пару минут до выключения огня добавляют 2 столовые ложки растопленного сливочного масла или даже 1/4 стакана молока. Мне это кажется лишним. Идеальная паста, которую можно купить у нас для такого соуса, видите, мы уже не соус к пасте, а пасту к соусу выбираем в этом случае, это паппарделли, тальятелли, коротенькие пенне, спагетти. В качестве вина, конечно, кьянти. Частичка души сиены. На следующий день продолжалась забастовка, а друзья давно уже обещали мне один ресторанчик в Сиене. Оказалось, что через 5 минут с Чертальдовской станции в Сиену отправлялся маленький храбрый паровозик из Ромашково. Двухвагонный поезд Эмполи-Сиена, который, несмотря на забастовки, 3 раза в день возит народ туда-сюда, на работу и в школу. Как мы за 5 минут прыгнули в машину, помчались под горку из верхнего города в Нижний, и я успела вскочить в вагон, купив билет в автомате, сама не понимаю, однако успела. Впереди у меня было 3 часа в Сиене, прежде чем друзья, закончив свои дела, приедут туда за мной. До сих пор мои отношения с Сиеной не складывались. Нельзя приехать в город к обеду, перекусить невкусными бутербродами на главной площади, побродить вокруг и уехать обратно, ничего не увидев и не поняв. Я подозревала, что не понравившийся летом город раскроется осенью. Нет, я не о соборе и музеях. Я именно о городе, в котором я ничегошеньки до этого дня не поняла. И сейчас я бродила по улицам, восхищалась такими элегантными сиенскими джентльменами в обязательных шляпах, с зонтиками-тросточками и шарфах поверх бежевых и черных пальто. Дамами на каблуках, с коротко стриженными седыми волосами, похожими скорее на английских леди, чем на тосканских провинциалок. В арках Кампо, выходящих на главную площадь, гуляли сквозняки, а улицы еще блестели от вчерашнего дождя. Где-то совсем рядом был тот самый настоящий балкон Джульетты. Ведь сиенцы знают, что на самом деле пересказанная Шекспиром история происходила, конечно же, в Сиене. Именно здесь юная и прекрасная Джульетта Толомеи встретила Ромео Салимбени. Я поднималась к собору и спускалась в маленькие улочки. Сеньоры в шляпах останавливали свои старомодные лимузины прямо посреди узких улиц, чтобы поговорить со знакомыми. Сиена жила своей жизнью. Народ спешил по делам, и если встречались приезжие, то редко, замотанные в куртки, пальто и шарфы от холодного ноябрьского ветра. Я накупила сладостей в старинной драгерии. Посидела в ново кафе «Греко», в сиенском ответе сразу и Риму, и Венеции, и Вене, где хозяйка, она же официантка и бариста, уговорила меня добавить бренди в кофе. «Разве ж можно в такую погоду без бренди? Вы же простудитесь, сеньора!» В конце концов, я выбралась снова на Кампо, где уже ждали друзья, и мы нырнули в улочку, которую я прежде даже не заметила, чтобы оказаться в маленькой таверне, где нет меню. Хозяин в белом фартуке, как до него его родители, а после него, надеюсь, его дети, сидит тут же в зале на табуретке. Столики накрыты простыми скатертями, свежая паста разложена на большом столе. Кухня открыта взглядом, а хозяин, не слушая возражений, уже несет вино. «Да знаю я, что вам принести», — говорит он моим спутникам, завсегдатаем этой таверны, а потом оглашает меню, которое создает сам каждое утро, и нет даже листочка бумаги, где это все написано «сегодня у нас». Из огромного списка я выбрала лучшие в своей жизни тортеллини аль рагу. Даже на их родине, в Эмилии-Романье, я не ела таких нежных, тающих во рту тортеллини и такого безумно вкусного соуса. А потом был ягненок в духовке, и оставить хоть кусочек было невозможно. В конце обеда я была согласна остаться тут навечно, свернувшись клубочком у печки, пока в меня еще вмещаются тортеллини и ягненок. У нас с вами нет старинной тосканской печи, в которой запекалось бы мясо, поэтому мы попробуем другой рецепт не менее вкусного блюда. Ягненок, тушеный с куриной грудкой и помидорами с чесноком. Ингредиенты. 500 граммов мякоти молодой баранины, 200 граммов куриной грудки, 4 крупных зубчика чеснока, отдельно еще 2 зубчика. 1 стакан сухого белого вина. 1 веточка, имеется в виду не кустиком, а именно 1 длинная веточка свежего розмарина. Соль по вкусу. Баночка консервированных томатов в собственном соку. Подсушенный белый хлеб или несладкая лепешка. В посуду высыпаем мелко нарезанные зубчики чеснока, заливаем вином, укладываем веточку розмарина и солим, оставляем настояться 10 минут. Режем баранину на некрупные кусочки-кубики, укладываем в глубокую сковороду, добавляем вино с чесноком и дополнительно 2 нерезанных зубчика. Помешивая, тушим все вместе 10 минут на слабом огне. Вынимаем цельные зубчики чеснока, добавляем нарезанную крупными кусочками куриную грудку, стараясь разместить ее так, чтобы все было равномерно уложено, баранина и грудка, и продолжаем тушить все вместе на медленном огне еще 15 минут. Измельчаем в блендере томаты вместе с соком, добавляем в сковороду, прибавляем огонь, даем вскипеть и сразу же снова убавляем огонь. Теперь тушим все вместе до готовности баранины. Она должна быть мягкой и следим, чтобы соус загустел, стал тягучим, покрывающим мясо. Если соус, наоборот, слишком выкипает, добавляем чуть-чуть теплой воды, чтобы поддерживать необходимую консистенцию. Пробуем, по вкусу подсаливаем и добавляем, если хотите, свежемолотый черный перец. Подаем, выкладывая рагу и соус на тарелке, на поджаренные или подсушенные ломти белого хлеба или лепешки. Блюдо требует сицилийского насыщенного и тяжеловатого красного сухого вина, такого как Неро Дьявола или луканского Альянико дель Вультуре или тирольского Каберне из Альто Адидже.